Стихи и откровения Ольги Степанец. «Полюби» от Некрасова. Свет зари отразился в листочках берез, и они засияли в нем, трепетно млея. Я влюблен в эту землю безмерно, до слез. Все держу на своих ее ладонях, лелея. Я ласкаю деревья, целую цветы, обнимаю любовью, питая и грея. Полюби же родную природу и ты. Понимая, что все это Бога творение.